Б. Вера в сотворение мира Богом. Проповедникам и богословам, скрипи сердце, приходится соглашаться с выводами науки, разоблачившими все версии о возможности сотворения мира Богом. Но они отступают не сразу. Используя еще непознанные явления природы, они стараются отстоять Библию. Баптистские проповедники также ревностно, как и католики и православные, защищают антинаучные библейские мифы о сотворении Богом земли и человека, грехопадении Адама и Евы, всемирном потопе и тому подобном, скрывая в то же время от своих последователей множество противоречий так называемого священного писания. Некоторые из них утверждают, что Бог создал только первый атом, первую живую клетку, а затем Вселенная, Земля, ее растительный и животный мир развивались уже так, как учит наука. Другие пытаются изобразить дело так, что дни творения – это и не дни вовсе, а целые эпохи в миллионы и миллиарды лет, в течение которых на Земле последовательно возникли суша, растения, животные, человек. Но такие уловки уже мало помогают. Больше того, они заставляют религиозных проповедников подрывать самые глубокие основы религиозной веры, ибо толкают верующих на поиски разумных доводов для понимания библейских мифов и легенд. А такие поиски, как правило, приводят к пониманию того, что Библия с разумом несовместима. От многих из своих старых догм отказалось христианство, чтобы спасти главную идею – идею сотворения мира Богом. Но выдающиеся успехи науки, особенно в последние годы, решительно опровергли эти выдумки, которые так долго служили для одурманивания наивных людей. В Библии говорится, например, что мир сотворен Богом всего 7466 лет назад. Наука же неопровержимо установила, что только возраст земной коры исчисляется в 5,5 миллиарда лет, а многие звезды, только в нашей галактике, возникли на миллиарды и десятки миллиардов лет раньше. Одним из основных чудес божественного творения баптисты считают растения и животных, созданных якобы Богом вслед за сотворением мира на 4 и 5 дни творения. И этот миф уже давно опровергнут наукой. Доказано, что жизнь на Земле возникла через 4 миллиарда лет после того, как затвердела кора Земли, приблизительно 1,5-2 миллиарда лет назад. Таким образом, вопреки священному писанию, из которого исходят все христианские религии, Земля в течение миллиардов лет, а не 3-4 дней, была необитаема. Первые растения появились на Земле 250 миллионов лет тому назад. 35 миллионов лет тому назад Земля была заселена птицами и зверями. Человек появился около миллиона лет назад. Таким образом, изучение истории нашей планеты показывает, что и сама она, и все, что на ней существует, возникло не по велению Бога сразу, в течение нескольких дней, как об этом говорится в Библии, а в течение миллиардов лет, в результате естественного, закономерного развития материи. Так наука в корне опровергает идею божественного сотворения мира. В противоположность науке, баптисты и до сих пор в священных книгах видят божественное откровение, единственную и вечную истину, предвидение всех научных открытий, всех возможных знаний. Как и правоверные христиане, они утверждают, что человек не может понять мудрость Бога, тайны Всевышнего, и ведут жестокую борьбу против научного, материалистического мировоззрения.